Даже после смерти Мария Стюарт осталась врагом Елизаветы. Она завещала свои права на шотландский и английский престол испанскому королю Филиппу II. Папа Римский подтвердил их и передал Филиппу II в дар всю Англию. Чтобы овладеть этим подарком, воспользоваться переданными ему правами и отомстить королеве-протестантке за казнь королевы-католички, испанский король собрал огромный флот, непобедимую армаду. 150 военных кораблей с почти 20 тысячами войск отправились к берегам Англии. На одном из них плыли 150 монахов-доминиканцев и великий инквизитор, которые после победы должны были осудить отступников-протестантов и сжечь их на кострах. Командовал армадой набожный и знатный, но малоопытный в морском деле герцог Медина Сидоний. Вся Англия поднялась на защиту королевы Елизаветы. Народ и знать были едины в стремлении отстоять свободу. Английский флот из 80 кораблей под командованием знаменитого адмирала Говарда встретил испанцев в открытом море. Англичане в этом бою применили брандеры. Слово «брандер» означает «гореть». Небольшие корабли, наполненные порохом и другими горючими веществами. Подожженные брандеры пустили на испанские корабли. Испанцы бежали. Потеряв часть кораблей, они хотели вернуться в Испанию, но попали в бурю, и почти вся непобедимая армада погибла. В честь этой победы Елизавета приказала отчеканить медаль. На одной стороне ее выбита надпись «Господь подул, и они рассеялись». На другой «Меня можно коснуться, но нельзя истребить». После разгрома непобедимой армады начался закат военной мощи Испании. Английские корабли грабили испанские суда, возвращавшиеся из американских колоний, нападали на прибрежные испанские города. Англичане захватили Кадикс, главный военный порт Испании, и уничтожили весь находившийся в нем флот. Протестантская Англия, верная своей королеве, оказалась сильнее католической Испании, верной папе Римскому. Победа над Испанией еще больше упрочила положение Елизаветы. Единственное, что омрачало ее жизнь и печалило ее подданных, это отсутствие наследника. Королева знала приговор врачей. Она не может иметь ребенка. Поэтому она отвечала отказом всем коронованным и некоронованным женихам. «Мой супруг Англия, мои дети подданные», сказала королева в ответ на просьбу парламента избрать себе супруга. Но дочь любвеобильного короля Генриха VIII и Анны Болейн, отдавшей за любовь жизнь, тоже не была затворницей. Первым ее увлечением стал граф Куртене де Ваншир, известный своей красотой. Елизавета полюбила его еще в то время, когда Англией правила Мария Кровавая, тоже влюбленная в Куртене. Красавец отдал предпочтение Елизавете. Это было еще одной причиной ненависти жестокой королевы к молодой принцессе. Оказавшись в Тауэре, Елизавета неожиданно нашла там любовь, которой отдала большую часть своей жизни. Когда герцогу Нортамберлендскому не удалось предотвратить восхождение на престол Марии Кровавой, его вместе со взрослым сыном Робертом Додлеем бросили в Тауэр. Елизавета и Роберт Додлей полюбили друг друга. Вскоре герцога казнили, Елизавету отпустили и удалили из Лондона. Роберт Додлей тоже получил свободу. Он не забыл опальной принцессы и тайно навещал ее в изгнании. А когда Елизавета обрела корону, стал ее первым придворным. Королева называла Сесили своим умом, а Роберта Додлея — своим сердцем. Она щедро одарила избранника, вернула ему все поместья, отнятые Марией Кровавой, и пожаловала титул графа Лейчестера. Лейчестер стремился к трону. Он надеялся получить королевскую корону, женившись на Елизавете. Для этого Лейчестер отравил свою первую жену, а потом и вторую, с которой обвенчался тайно от королевы. Историки пишут, что Елизавета во всем была послушна Лейчестеру. Она закрывала глаза на его преступления. Уступая его просьбам, она дважды назначала его главнокомандующим. Красавец Лейчестер обладал недюжинной физической силой. Он не однажды побеждал самых именитых соперников на рыцарских турнирах. Но он оказался бездарным полководцем и неумелым командованием погубил английскую армию, посланную в Нидерланды воевать против испанцев. Вместо наказания Елизавета назначила его министром двора, а потом присвоила ему звание генерал-лейтенанта. Но в одном она осталась непоколебима. Несмотря на все его требования, Елизавета не разделила с ним трон и английскую корону. За 45 лет правления Елизаветы при ней сменилось множество фаворитов. Слово «фаворит» в переводе с латинского значит «благосклонность». Фаворитами называют приближенных коронованных особ, обычно любовников или любовниц, пользующихся их благосклонностью и так или иначе влияющих на государственные дела. Из фаворитов Елизаветы самый яркий след в истории Англии оставили граф Лейчестер и его пасынок Роберт Эссекс.